Затмение Луны. Из провинциальной жизни. Номер 1032. Циркулярно. 22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты Луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение. А также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся, на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь, прошу доносить мне. Гнилодушин. Верно, секретарь Трясунов. В ответ на отношение вашего высокоблагородия за номером 1032, имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты Луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений неудовольствия, не было, за исключением того случая, когда домашний учитель, сын диакона Амфилохии Бабель-Мандепский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты Луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений. Укуси Каланчевский. В ответ на отношение вашего высокоблагородия за номером 1032, имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения Луны не было. Хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены. Но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия, ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснять означенные в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали, за исключением одного только писца земской управы Ивана Авилева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне, хоть бы и вовсе луны не было! Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за луну заступаешься? Не ж ты ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение, в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести. Глоталов. С подлинным верно, человек без селезенки.